Глава 50. Юншен. Я сидел и смотрел на завораживающую золотую сферу, обволакивающую мужчину-заклинателя. Вернее, теперь, наверное, небожителя, потому как вокруг обычной ци, отвечающей за волю, из золотого ядра успела собраться драгоценная ци, связанная с человеческой верой. А еще у того, кого я считал отцом, было прекрасно развито второе ядро, как раз на макушке, которое я вообще не понимал, как раскачать. Божественное начало. Тяжело вздохнув, я уселся напротив в позу лотоса, посмотрел на медитирующего и мысленно констатировал, что отец не собирался возвращаться на пики. Аура того, кто дал мне жизнь, четко символизировала скорее вознесение. По прошествии еще нескольких лун, аскет поднимется в царство богов, сделавшись одним из них, и я не мог его осуждать. Становление истинно бессмертным и вознесение в небесное царство — именно то, ради чего заклинатели, собственно, и практикуются. Высшая точка мастерства. Неудивительно, что отца не волновали проблемы ордена. Богам нет дела до забот смертных. Что я могу предложить ему, почти достигшему просветления? Как увлечь? Да и как вообще начать общаться? Неожиданная злость окатила кипятком. О чем с ним разговаривать? О том, что сперва следовало бы закончить земные дела и выполнить, мать его, свои прямые обязанности. Вознесение — отлично. Вот только кое-кто, похоже, забыл краеугольный закон. Чтобы взлететь, нужно сначала удостовериться, что тебя отпустили, а я не отпускал. «Приветствую вас, достопочтенный отец». Пусть я использовал вежливые формулировки, в голосе практически не было почтения и благоговения. «Сын приветствует родителя». Никакой реакции. Что же, я могу быть понаглее и понастойчивее. Ваш сын, Тан Юншен, и я хотел бы поговорить с вами. Слышите ли вы меня? Я задействовал все органы чувств на максимум, чтобы уловить хотя бы малейшее колебание. Но небожитель передо мной казался идеальной статуей, совершенной и безжизненной. Бывший глава ордена не дышал, что лишь усиливало сходство с каменным изваянием. А явный запах ладана и яркий золотой свет превращали сферу в неприступный храм. «Дошел бы ты куда подальше, бессмертный. Хоть прямиком на седьмое небо. Мне нет до тебя никакого дела. Перегорело все, наверное, вместе с золотым ядром. Мне уже не больно и не обидно, исчезли сожаления о прошлом. У меня нет воспоминаний, чтобы горевать. Померкли яркие детские мечты и желания. Зато теперь у меня действительно есть столь желанная семья. Та, казалось бы, невыполнимая греза, которую я создал и воплотил. И не я один, а вместе с Ян Ли. И от этого еще теплее. Поэтому мне не нужно страдать о той семье, которой не было. Но раз для того, чтобы сохранить имеющееся, нужно вытряхнуть тебя из золотого кокона божественного самодовольства, я это сделаю. Ты. А я и не заметил, как перешел на неформальный тон. Ты никогда не был рядом, никогда не навещал нас с матерью. Раньше твое отсутствие заставляло меня страдать, но сейчас мне без разницы. А сейчас я прошу лишь каплю твоей чертовой божественной помощи. Если ты оставил мне нефритового зверя, значит, даже столь могущественному существу не чуждо понятие отцовства». Я встал с покрытого мхом пола, шагнул вплотную к золотому куполу и облокотился на него. «Поверь, если бы у меня был хоть какой-то выбор, единственный шанс спасти ее самостоятельно, я бы не пришел. Она все для меня. Она не просто заменила семью, но и стала второй половиной души. Ян Ли в прямом смысле слова воскресила меня из мертвых, взрастила на месте зияющей дыры новое ядро, дала силу смотреть в будущее. Мне плевать на себя. Можешь свернуть мне шею за дерзость, но помоги ее спасти». Я с размаху, используя цветную ци, ударил по сияющей сфере. В разные стороны полетели искры, сверкая переливчатыми всполохами в цвете отцовской ауры. Но небожитель за куполом продолжал сидеть с закрытыми глазами. «Сволочь!» Я с отчаянием бил по непроницаемому куполу, сопровождая ударом каждое слово. «Безответственный старый пень! Да как ты собираешься стать светлым богом, если карма хуже, чем у чертового теньмо? Тот хотя бы пытается организовать народ, а ты оставил после себя бардак и руины. И хочешь просто смыться, раствориться в небесном мире? Да чтоб тебе первый попавшийся божок!» Я резко замолчал, уставившись в открывшиеся золотисто-карие глаза. «Здравствуй, сын», — сказал недовознесшийся небожитель. «Ты плачешь? Какой нужный вопрос после 100 лет разлуки? Надо же! Самый, чтобы его демоны драли своевременный. Как много ты слышал Я отступил на полшага и вытер лицо рукавом. А собственных слез даже и не почувствовал. «Я слышу все, что происходит в радиусе 10 ли», — спокойно ответил небожитель. «Твою молитву, обращение полностью. Так же, как и ваше обсуждение у входа в пещеру». «Ах, какая неожиданность!» Сарказм в моем голосе можно было резать ножом. До равновесия Дао мне сейчас было столь же далеко, как до ближайшей звезды. «И что? Я могу хотя бы рассчитывать на твою помощь?» «Ты хочешь вернуть свою женщину?» «Да». «Так иди и верни». Небожитель махнул рукой, и я почувствовал, как меня будто засасывает в узкую дыру, а потом надувает, как фонарик на празднике. В глазах зарябило, кружилась голова, невыносимо тошнило. «Что случилось? Старый маразматик. Иди, значит. Если бы я мог, я бы вернул, я...» «Иди и верни», — раздался голос отца. «Если выберешься из-под пространства, у тебя будут силы и знания, достаточные для того, чтобы сладить с Теньмо. Или, как минимум, вступить с ним в переговоры. Он не сможет тебя игнорировать». Я задохнулся от негодования. «У меня нет времени на игры. Надо быстрее спасать Ян Ли». «Пожалуйста, отец!» — возмолился я в окружающую темноту. «Тебе ведь это ничего не стоит. Я согласен на любое испытание, но позже ты можешь потребовать что угодно». Я перестал кричать, когда, по моим ощущениям, небожитель исчез из странного места. Зато появилось кое-что другое, фонящее сильным убийственным намерением.